Глава 19. Эгоизм. Эдвард отнес меня домой на руках, решив, что я не в состоянии удержаться у него на спине. По дороге я, должно быть, уснула. Проснулась в своей постели. В окно лился неяркий свет под странным углом. Как будто уже день. Я зевнула и потянулась. Протянула руку, но встретила пустоту. «Эдвард!» — позвала я. Мои пальцы наткнулись на что-то прохладное и гладкое. Его рука. «Ты в самом деле уже проснулась?» — пробормотал он. Я утвердительно хмыкнула. «А что, было много ложных тревог?» «Ты себе места не находила и весь день разговаривала». «Весь день?» Я моргнула и снова посмотрела на окно. «У тебя выдалась очень длинная ночь», — успокоил он меня. «Ты вполне заслужила возможность поваляться денек в постели». Я села, и голова у меня закружилась. Свет действительно падал в окна с запада. «Ничего себе!» «Проголодалась?» — спросил Эдвард. «Хочешь, принесу тебе завтрак в постель?» «Не надо», — простонала я и потянулась. «Мне пора встать, ибо размяться немного». По дороге на кухню Эдвард держал меня за руку и смотрел так, словно я вот-вот упаду. А может, решил, что я все еще сплю. С завтраком я возиться не стала. Решила ограничиться гренками. Увидев свое отражение в хромированной стенке тостера, я ахнула. Ну и чучело. «Ночь оказалась долгой», — утешил меня Эдвард. «Лучше бы ты никуда не ходила и выспалась». «Ага. И пропустила все на свете. Знаешь, пора бы тебе привыкнуть, что теперь я тоже член семьи». Он улыбнулся. «Пожалуй, я не прочь попробовать». Я села за стол и собралась откусить кусок гренки. Эдвард сел рядом и уставился на мою руку. Только тогда я заметила, что все еще не сняла подаренный Джейкобом браслет. «Можно?» — спросил Эдвард, протягивая руку к крохотному волку, вырезанному из дерева. Я шумно сглотнула. «Конечно». Эдвард подставил белоснежную ладонь под фигурку. На секунду я испугалась. Малейшее движение пальцев сотрет волка в порошок. Но Эдвард ведь никогда не сделает ничего подобного. Как мне такое в голову могло прийти? Он всего лишь взвесил фигурку на ладони и тут же убрал руку. Волк, покачнувшись, повис на браслете. Я попыталась прочитать выражение глаз Эдварда и увидела в них только задумчивость. Все остальное он скрывал, если там еще что-то было. «Джейкоб Блэк имеет право дарить тебе подарки». Это прозвучало не как вопрос или обвинение, а просто как констатация факта. Но я-то знала, что Эдвард имеет в виду мой последний день рождения и истерику, которую я устроила из-за подарков. Никаких подарков я не хотела, особенно от Эдварда. Логике мои решения не поддавались». «Ты тоже дарил мне подарки», — напомнила я. «Ты же знаешь, я предпочитаю вещи, сделанные своими руками». Эдвард нахмурился. «А как насчет уже не нового подарка? На такое ты согласишься?» «Ты о чем?» «Этот браслет». Эдвард провел пальцем по моему запястью. «Ты часто будешь его носить?» Я пожала плечами. «Потому что не захочешь обидеть Джейкоба», — проницательно предположил Эдвард. «Ну да, пожалуй. А тебе не кажется, что в таком случае было бы справедливо, если бы я тоже дал тебе амулетик?» Эдвард повернул мою руку ладонью вверх и провел пальцем по венам на запястье. «Амулетик? Напоминание, чтобы ты и обо мне не забывала. Я и так все время о тебе думаю, без всяких напоминаний. Но если я дам тебе одну штучку, ты будешь ее носить?» Не отступался он. «Уже не новую штучку?» — уточнила я.